Глава 24. И она действительно ошиблась. Переход оказался не просто немного тяжелее. Второй день подъема их сломал. Каждый новый поворот вознаграждал их еще более крутой тропой впереди. В академии Ран прослушала несколько лекций первопроходцев, которых приглашали выступать для студентов. Они говорили о том, что испытывали воодушевление при восхождении на сторожевую гору, о том, что она закалила их характер. Сейчас она вспоминала этих великих путешественников с ненавистью. Ей стало понятно, что из своих прекрасных рассказов они выбросили некоторые немаловажные детали. Например, нет ничего особенно романтичного в том, чтобы ходить в туалет, когда тебя валит с ног холодный ветер. Над головой кружил Вега. Теперь он был не единственной птицей в небе. Ран видела нескольких разных видов ястребов и соколов. Кое-кто из них пробовал налетать на Вегу, проверяя его реакцию. Когда из каменной глотки вырывался непривычный для их слуха крик, они ретировались, видимо, решив для себя, что эта странная птица вряд ли подходит на роль добычи. Но, несмотря ни на что, горы были красивы. Когда лес поредел, путешественникам стали лучше видны обступившие их вершины. Гигантские скалистые гребни, увенчанные снегом. Словно древние великаны, обреченные на вечный сон. Ран порадовалась, что они нашли удобную тропу. Ясно, что когда они поднимутся выше, она исчезнет. Группа проходила крутой поворот. И тут Кора резко остановилась. «Это плохо», — прошептала она. Завернув за выступ скалы, Ран увидела, что имела в виду Кора. Каменные стенки по бокам тропы постепенно делались все выше и круче. Очень быстро они достигали высоты человеческого роста и становились совершенно отвесными. Тропа сужалась до такой степени, что по ней мог пройти только один человек. Хуже всего, однако, было то, что она оканчивалась тупиком, стеной из камня высотой в 3 человеческих роста, и она не была естественной преградой. Ее построили. «Кобальты!» — прошептал Тео и сплюнул. На стене в ряд, свесив когтистые ноги и обозревая тропу, сидело 8 этих существ. Они были покрыты длинной шерстью, словно медведи. У всех большие животы. Руки и ноги короткие, но крепкие и мускулистые. Это производило странное впечатление, потому что ростом они были с ребенка. Людям было известно, что кобальты от природы отличные строители. Маги изучали их обширные дома-пещеры и переносили наиболее удачные архитектурные решения в человеческие города. Они обладали зачатками разума, но в этом отношении им было далеко до людей. Когда группа приблизилась к кобальдам, их вожак издал гортанный звук и похлопал ладонью по стене, преграждавшей им путь. «Они увидели, что мы идем», — пояснил Тео, — «и построили ее. Они потребуют плату за проход». Остальные кобальды тоже заворчали. Послышался хохот. Некоторые из них стали тереть животы. Их ромбовидные глаза хитро блестели. Рен тихо переспросила. «Плату? Откуда ты это узнал?» «Из сказаний о любви и жемчуге. И других книжек. Кобальды этим промышляют». «Мы теперь планируем наши действия на основе сведений из приключенческих романов?» Он пожал плечами. «Если только ты не знаешь о них что-либо из более достоверных источников». В романе герой попытался откупиться от кобальдов фальшивым драгоценным камнем, но они разбирались в камнях значительно лучше, чем он. Если не ошибаюсь, они решили его съесть, когда выяснили, что камень не настоящий. «О, отлично! Весьма полезная информация!» Рен попыталась вспомнить, что она читала о кобальдах. Иначе действительно придется положиться на антинаучные выдумки Тео. Кобальды, подобно другим видам существ, хорошо приспособлены к окружающим условиям. Внутри этого вида быстро сменяются эволюционные циклы. Горная среда. Одно из существ наклонилось и провело когтями по стене. Послышался жуткий скрежет. Остальные создания замолчали, а оно постучало когтем по стене и протянуло руку ладонью вверх. Жест был предельно понятен. Предположение Тео оказалось верным. «Я же говорил, он требует платы». Не повышая голоса, Рен спросила. «Откуда мы знаем, что они нас пропустят?» Тео пожал плечами. «Ниоткуда, но если только ты не хочешь пробить дорогу парой-тройкой заклинаний». Кобальды на стене зашипели. Такое же шипение послышалось со всех сторон. Кобальды были повсюду. Впереди, сзади и по бокам. Они спрятались среди камней, и группа их не видела. Кобальды живут большими общинами. Количество особей в одном доме-муравейнике может превышать 300. Рен покосилась на Тео. Он примирительно поднял руки. «Ладно, ладно, мы заплатим». Он кивнул Тиммонс. «Ты вроде что-то оставила». Закусив губу, она расстегнула сумку. Повисла тишина. Она достала из сумки пару серёг. Подарок Клайда. Тиммонс подняла одну серьгу вверх, показывая ее кобальдам. Вожак снова что-то проворчал и спрыгнул со стены. Несмотря на высоту, он приземлился мягко и завершил прыжок ловким перекатом. Подбежав к Тиммонс, он стал разглядывать ее подношение. «Это серьга», — сказала Тиммонс. «Ее носят вот так». Она поднесла вторую серьгу к уху. Кобальт повторил движение, затем хлопнул себя по животу и расхохотался. Кобальды на стене тоже расхохотались. Вожак опять обернулся к Тиммонс. Помахал серьгой в воздухе и одобрительно хрюкнул. Серьга куда-то исчезла из его руки. Настолько быстро, что Рен даже не успела заметить, куда. Вторую серьгу Тиммонс вдела себе в ухо, явно удивившись, что вожак кобальдов не забрал и её. Он отрывисто рявкнул и подошел к стене. Рен раскрыла рот от удивления, когда в стене открылась дверь. Она не видела ее очертаний на гладком камне. Дверь совершенно бесшумно повернулась на невидимых шарнирах. В проеме показались несколько кобальдов, и взмахами рук пригласили их пройти. Рен и остальным пришлось при этом сильно согнуться. Они двинулись дальше в сопровождении все увеличивающейся толпы кобальдов. Другие с любопытством выглядывали из больших туннелей или жались к стенам, провожая процессию взглядами. Рен пришло в голову, что вряд ли они часто встречают людей с этой стороны горы. Трое малышей-кобальдов подбежали к Тиммонс и в мгновение ока забрались к ней на плечи, заинтересовавшись ее серебряными волосами. Рен они показались очень симпатичными. По обеим сторонам тропы распахивались низкие двери. Из темных туннелей глядели маленькие лица. Некоторые туннели были настолько широки, что в них могла заехать повозка. Другие же были такими узкими, что, казалось, пузатые кобальды ни за что бы в них не протиснулись. Вдоль одной стены вдруг потянулись ярусы каменных полок, застланные сосновыми иголками и веточками. Может быть, спальные места? Одна совсем молоденькая кобальдиха заинтересовалась шариком в брови Коры. Она показала кончиком ногтя на свою бровь и достала из заплечного мешка целую коллекцию драгоценных камней, расположенных рядами в плетёных кармашках на большом куске грубой ткани. Кора улыбнулась. «Мне нравится мой, но все равно спасибо». Разглядывая сопровождающую их толпу кобальдов, Рен заметила, что она понемногу редеет. Вожак продолжал жестами звать их вперед, как будто они наняли его провожатым на остаток путешествия. Его стража, состоящая из крупных кобальдов, шагала вместе с ними. Рен слегка забеспокоилась. Узкая тропа неожиданно раздалась в стороны и вывела их на открытое ровное место размером никак не меньше двора Бальмерикской академии. Они прошли спальный лабиринт городка кобальдов насквозь. Плоская каменная площадка была покрыта перьями, такими яркими и красивыми, что Рен не сразу разглядела, что находится под ними. Сначала она подумала, что это выбеленные солнцем камни. Теперь она ясно видела, что по площадке были разбросаны кости. Огромное количество костей. У Рен похолодело в животе. Вождь кобальдов широко махнул рукой, как будто приглашал их в экстравагантный ресторан. Он снова поднес серьгу к уху, поклонился, и Рен поняла, что они заплатили совсем не за то, за что думали. «Это тропа укрощения», — прошептала она. «И мы заплатили пошлину за возможность по ней пройти». «Тропа укрощения?» — переспросила Тиммонс. «Укрощению кого?» Ответ вынырнул из низких облаков. Мощный взмах гигантских крыльев. На площадку, вытягивая вперед острейшие когти, опускалась виверна, величественная в своей смертоносной красоте.